и разговаривали, стоя друг против друга, как тогда. Ланговой еще посушел и отвердел. Лицо его посмуглело, но не от солнца, а внутренней нездоровой смуглотой, и на впалых щеках резче обозначились две продольных морщины. Он был в защитном полковничьем мундире, в руке держал фуражку, которую от рассеянности или волнения не оставил в передней, когда пришел. Лена, только что вернувшаяся из госпиталя и еще не успевшая снять белой косынки, с грустным удивлением рассматривала его фуражку, погоны, длинные ресницы. Ее удивляло не то, что Ланговой спустя 9 месяцев после их разрыва снова стоял перед ней, и не то, что при виде его где-то в самой глубине ее души еще стронулось что-то, а то, насколько чужим и ненужным он был теперь для нее. «Возможно, вам неприятно видеть меня. Я никогда бы не потревожил вашего покоя и чести», — говорил Ланговой с сухим горячим блеском в глазах. «Но я уезжаю завтра, и так как я не надеюсь больше когда-либо встретиться с вами, я пришел проститься». Лена молчала. «Я посчитал себя обязанным», — продолжал Ланговой, — «сообщить вам, что я получил назначение в экспедиционный корпус, действующий против повстанцев, среди которых, как мне известно, находится ваш отец. Я еду на Сучанские рудники. Я посчитал себя обязанным сказать вам это не для того, чтобы после всего, что было, отплатить вам жестокостью этой непредвиденной ситуации. Надеюсь, вы не настолько изменились, чтобы подозревать меня в этом. Но, к сожалению, и не для того, чтобы обнадежить вас возможностью помочь вашему отцу ради вас. Хотя это было бы и очень романтично. А вы, как мне пришлось убедиться, еще очень романтичны в душе. Вы имеете в виду пощечину? Сказала Лена. Нет. Я имею в виду не это, а мотивы этого вашего поступка, который я, насколько это в моих силах, постарался забыть. Да уж, если говорить об этом, вы поступили так, потому что вам было жалко этих людей, вы были потрясены их видом и судьбой. Но еще больше вы были потрясены тем, что я был виновником этой их судьбы, и не абстрактным виновником. Тогда бы вы не почувствовали этого, а делал это собственными руками на ваших глазах. Да, вы были наивного романтического представления обо мне. Я же никогда не уважал людей, которые, трубя о своей преданности долгу, выполняют его чужими руками, прячась за чужие спины, избегая ответственности. Конечно, это уже теперь все равно для вас. Но все-таки я считаю себя обязанным сказать вам, что при новом назначении я впервые в жизни приложил все силы к тому, чтобы не принять его. А получив его, буду выполнять свой долг так же, как всегда выполнял. Я уже имела возможность убедиться в этом. Ледяным голосом сказала Лена. Вы тогда очень удачно позировали. Позировал? Ну что ж, я имел право на это, если это так. Возможно. Но вам надо научиться еще лучше скрывать страх и отчасти голос совести. Право, вы оказались не так храбры и жестоки, как я надеялась. Что вы хотите сказать этим? Что вы действительно выполните это сомнительной чести дело, которое вы с таким пафосом называете своим долгом? Но нельзя одновременно выдавать векселя и на благородство, и на подлость. Какие-нибудь останутся неоплаченными. Да, очевидно, вы все-таки переменились, — помолчав, сказал Ланговой.